Пусть будет так, как тебе любо. Но ты послушай, Дагуланг, что я тебе хочу сказать. Сотник помолчал и молвил затем. Вот теперь, когда у нас родился ребенок, надо думать, как нам быть. И об этом мы сейчас поговорим. Но раньше я хочу сказать, чтобы ты знала. Да ты и так знаешь, но все равно скажу. Я всегда тосковал и всегда тоскую по тебе. И самое страшное, чего я боюсь, не голову потерять в бою, а тоску свою потерять, лишиться ее. Я все время думал, уходя с войсками то в одну, то в другую сторону, как отделить от себя свою тоску, чтобы она не погибла вместе со мной, а осталась бы при тебе. И я ничего не мог придумать. Но мне мечталось, чтобы тоска моя превратилась или в птицу, или, может быть, в зверя, во что-то такое живое, чтобы я мог передать тебе это в руки и сказать: «Вот, возьми, это моя тоска, и пусть она будет всегда с тобой». И тогда мне не страшно погибнуть. И теперь я понимаю, мой сын родился от моей тоски по тебе, и теперь он всегда будет с тобой. Но мы еще не дали ему имени. «Ты придумал ему имя?» — спросила женщина. «Да», — ответил сотник. «Если ты согласишься, назовем его хорошим именем Кунан». «Кунан?» «Да, а что, очень хорошо, Кунан? Молодой скакун?» «Да, конь трехлетка, в самом восходе сил, и грива, как буря, и копыта, как свинец». Догуланг склонилась над младенцем. «Послушай, отец твой скажет имя твое». И сотник Эрдене сказал: «Имя твое Кунан. Слышишь, сынок? Имя твое Кунан, воистину так». Они помолчали, невольно поддаваясь значимости момента. Ночь была тиха, лишь в таборе по соседству беззлобно взлаяла собака. Да донеслось издали протяжное ржание. Быть может, вспомнилось среди ночи коню родина в горах, быстрые реки, густые травы, солнечный свет на спинах коней. Младенец же, обретший имя, безмятежно спал. И судьба его младенческая пока еще спала рядом с ним. Но скоро ей предстояло спохватиться. «Я подумал не только об имени нашего ребенка», — нарушил молчание сотник Эрдене и, поглаживая усы крепкой ладонью, сказал со вздохом: «Я подумал и о другом, Догуланг. Сама понимаешь, тебе с младенцем оставаться здесь нельзя. Надо побыстрее уходить». «Уходить?» «Да, Догуланг, уходите, чем быстрее, тем лучше». «Я тоже думала. Но куда уходить и как уходить? А как же ты?» «Сейчас я тебе скажу. Мы уйдем вместе». «Вместе? Это же невозможно, Эрдене». «Только вместе. А разве может быть по-другому?» «Но ты подумай, что ты говоришь. Ты сотник правого тумена». «Я уже думал. Крепко думал». «Но куда ты уйдешь от руки Хагана? Такого места нет на свете. Эрдене, опомнись». «Я уже все продумал. Выслушай меня спокойнее. Мы не скрылись поначалу, когда еще можно было, когда еще стояли мы в городах многолюдных, с базарами и бродягами. Не зря я тебе говорил в те дни, Догуланг. Обрядимся в тряпье чужеземцев, прибьемся к странникам и уйдем скитаться по свету». «По какому свету, Эрдене?» — с горечью воскликнула вышивальщица. «Где для нас такой край, чтобы жить самим по себе? От Бога легче уйти, чем от Хагана. Потому мы и не решились, сам понимаешь. Да и кто из войска мог бы решиться на такое? Вот и остались мы с тайной своей между страхом и любовью. Ты не мог уйти из войска, тебе это стоило бы головы. Я не могла уйти от тебя, мне это стоило бы счастья. И вот мы не одни, с сыночком». Они тягостно умолкли в нахлынувшей тревоге. И тогда сотник сказал: «Бывает, люди бегут от позора, от бесчестия, от расплаты за измену. Бегут, только бы спастись. Нам придется бежать от того, что судьба послала нам дитя, но платить придется той же ценой. Ждать пощады не приходится. Хаган от своего повеления никогда не отступится. Надо уходить, Догуланг, пока не поздно. Другого выхода нет. Не качай головой, другого выхода нет. Счастье и несчастье растут из одного корня. Было счастье, не побоимся теперь беды. Надо уходить». «Я тебя понимаю, Эрдене», — тихо проговорила женщина. «Ты прав, конечно. Только я вот думаю, что лучше, умереть или остаться жить? Я не о себе. Я с тобой так счастлива. Я говорила себе, если надо, умру. Только не посмею убить то, что пришло ко мне от тебя. Глупая я или умная, но не поднялась моя рука.